Она время от времени просыпается, ворочается, уминая спиной стенки ямы, расширяя и углубляя ее. Обычно диаметр ее берлоги 1,5, а длина 3 метра. В берлогу ведет проход, хорошо защищенный от зимних ветров. Но не для себя она готовит удобное жилище. Не о себе заботится она, а о своем потомстве. Медвежата появляются на свет в конце января. 1 или максимум 2, размером не больше крысы. Они беспомощны, слепы и голы, без единого волоска на теле. Своими мощными лапами, одного удара которых достаточно, чтобы размозжить череп тюленю или разбить кости человеку, медведица заботливо прижимает детеныша к своей теплой лохматой шерсти, согревает его, оберегая от ледяной сырости снежной берлоги. Дней через 10 малютка раскрывает свои сомкнутые до этого черные глазки. Но проходит еще много недель, прежде чем он обрастает пушистым белым волосом и начинает делать первые неуклюжие шаги. До весны, до возвращения на землю первых лучей солнца, весь его мир заключен в этой пещере. Вся его жизнь согрета материнской заботой. Пока продолжается полярная ночь, медведица не отпускает своего малыша ни на шаг, кормит его молоком, вылизывает шершавым языком, учит ходить. В конце марта, когда голод начинает все больше мучить ее, медведица, исхудавшая после 4-месячного поста, выбирается, наконец, из берлоги на поиски добычи. Нужно быстро, как можно быстрее восстановить силы, чтобы прокормить потомство. Возвращаясь с охоты, она тащит то куски мяса, пойманного на льдине молодого тюленя, то птичьи яйца, выкраденные из гнезд, повисших на скалах, то рыбу, которую она терпеливо вылавливала в трещинах между ломающимися льдинами. Когда морозы, наконец, слабеют, медведица выводит детенышей на дневной свет, давая им первые уроки далеко не легкой жизни. Заботливая и внимательная, она пускает их вперед, руководит их первыми шагами, подталкивает и отчитывает по-своему, причем всегда держится вблизи, чтобы в случае необходимости сразу же прийти им на помощь. Долгое время, год, порой 2, она одна опекает медвежат. Своего отца они никогда не видели и не увидят. Сначала и до конца медведица одна несет нелегкое бремя родительских забот. Несколько лет назад зима, более суровая, чем в предыдущие годы, сковала воды Арктики толстым слоем льда. Мрак полярной ночи медленно, нехотя, отступал перед дневным светом. Еще свирепствовал мороз, и тюлени не отваживались выходить из своего укрытия. Когда исхудавшая за зиму медведица отправилась добывать пищу. Однако тщетно искала она добычу, тщетно часами подстерегала ее, поймать ничего не удавалось. Пустой желудок настойчиво напоминал о себе. Голод терзал все сильнее. Поэтому она подкралась потихоньку к кораблю, застрявшему зимой во льдах Баренцева моря, и стащила с палубы большой кусок мяса. Медведица сожрала его в одно мгновение, но как заботливая мать унесла в пасти несколько небольших кусков своим детенышам. Целиком поглощенная кормлением медвежат, она не заметила опасности. Несколько матросов пошли, крадучись по ее следам. Запасов продовольствия у них было вдоволь, а вот развлечений мало. Почему не воспользоваться случаем, не поохотиться? Прежде чем медведица успела подбежать к детенышам, чтобы защитить их, грянули выстрелы, один, другой, третий, и все в цель. Медвежата застыли на снегу. Тяжело раненая, не обращая внимания на боль, медведица встала и начала бегать то к одному, то к другому, толкая их носом и тыча подкоченеющие уже мордочки разбросанные куски мяса. Но тщетно. Однако она не сдавалась, не бросилась бежать, не кинулась на врага. Ослабев от потери крови, собрав остаток сил, она притянула к себе обоих детенышей и стала лизать их раны, пока сама не спустила дух. «С тех пор я больше никогда не брал в руки ружье», рассказывал впоследствии очевидец, датский исследователь, некогда заядлый охотник. Почти каждое живое существо имеет свое место на земле, свой домашний очаг, в котором оно появляется на свет, делает первые шаги. И такое место, которое оно облюбовывает себе позднее, на период спаривания или под лежбище, куда время от времени возвращается впоследствии. Почти каждая из них ожесточенно отстаивает такое место, порой гибнет, защищая его, долго не решается его покинуть. И лишь один отшельник не знает, что такое домашний очаг. Ни один властелин не может похвастать столь обширными владениями, как полярный медведь. И тем не менее он не обрел себе места ни под лежбище, ни для семейной жизни. Великий Белый, как его называют гренландские эскимосы, самый одинокий зверь на нашей планете. Неутомимо бродит он по своим белым владениям, на страже которых стоят мороз и пурга. Ни густой туман, ни холод, ни многомесячный мрак полярной ночи, ничто не в состоянии помешать его странствиям. Вечный скиталец, он бредет все дальше, будь то под черным искрящимся звездами небом или при ослепительном свете дня. Благодаря современным достижениям техники человеку удалось недавно установить маршруты, по которым странствует белый медведь. До этого никто не знал, что от берегов Сибири зверь направляется на запад, в Гренландское море. Он дрейфует со льдами по течению, которая, унося стволы деревьев от устья Оби и Енисея на запад, влечет их затем вдоль восточного побережья Гренландии к югу,